Через 8 дней после начала событий, Берлин, 29 октября 1999 года. Самым важным человеком для кардигана в эти дни был Дитрих Барлах, лежавший в американском военном госпитале. Он приезжал к нему ежедневно, надеясь хоть что-нибудь узнать от молчаливого немца, который равнодушно принимал его посещение. В один из дней кардиган, не выдержав, спросил, надеется ли Барлах получить документы к 10 ноября. Барлах тяжело взглянул на него, закрыл глаза и сказал, что даст ответ в пятницу. Кардиган хотел узнать, почему именно в пятницу, но благоразумно воздержался. По указанию Страуса в палате были установлены мониторы, которые круглосуточно отслеживали состояние раненого. У палаты постоянно дежурили морские пехотинцы. В конце коридора находились еще 2 сотрудника ЦРУ. Кардиган полагал, что Барлах просто лжет и называет 10 число только для того, чтобы угодить американцу. Однако Страус был настроен более рационально. Ему хотелось знать, каким образом Барлах общается со своим информатором. В пятницу утром кардиган приехал к раненому в палату, заранее предвкушая, как солжет на этот раз Барлах, сказавший, что документы будут переданы 10-го. Кардиган не сомневался, что у бывшего осведомителя Штази был информатор, с которым он работал. Однако поверить в информатора, который неведомым образом связывается с Барлахом, минуя наблюдателей, он не мог. Для этого он был слишком рациональным человеком. Он вышел в палату и посмотрел на Барлаха. На часах было около 10. Барлах читал газету. Увидев кардигана, он отложил газету и кивнул американцу. Рядом на тумбочке лежали бумага и ручка. 10-го вы дадите нам документы? Несколько иронично спросил кардиган. Да, как только вы разблокируете счета, мы передадим вам все списки. Вам нужно будет к 12 часам дня послать сообщение вот на этот адрес в интернете, чтобы подтвердить перевод денег. Барлах протянул лист бумаги. Кардиган взял его, посмотрел адрес, а потом, улыбаясь, спросил: «Вы заранее знали этот адрес?» «Нет, сайт открыли только позавчера», – спокойно ответил Барлах. «Вы подтвердите, что деньги разблокированы, и я передам вам дискету с документами». «Я понимаю». И вдруг до кардигана дошло, что именно ему сказал Барлах. «Как это позавчера?» — повышая голос, спросил он. «Как это позавчера? Вы хотите сказать?» Он посмотрел в окно, может быть, кто-то подошел к окну и передал сигнал. Но каким образом этот тип узнал адрес? Кардиган подошел к окну. Он обходил во внутренний двор, и сюда не мог войти посторонний. «Вы нас обманываете», — покраснел кардиган. «Учтите, Барлах, что вы не сможете взять ни цента, пока документы не будут у нас». «Ни цента. Вы напрасно рассчитываете, что вам удастся нас обмануть. Нигбур был вашим информатором, и его убили, верно? Скажите мне правду». «Нет», — ответил Барлах, — «я его плохо помню. Мы работали много лет назад». «Как, каким образом вы могли узнать адрес этого сайта?» — бушевал кардиган. «Как вы связываетесь со своими людьми?» «Я думал, американцы умнее», — с явной издевкой сказал Барлах. «Вы меня не обманете. Я сам тебя найду, если ты попытаешься меня обмануть», — наклонился Кардиган к Барлаху. И в этот момент зазвонил его мобильный телефон. Барлах смотрел на него спокойно, не меняя позы. Кардиган достал телефон, продолжая смотреть ему в глаза. «Слушаю», — сказал он. «Перестаньте нервничать», — услышал он голос Страуса, очевидно узнавшего про истерику Кардигана. «Я все знаю, он дал вам адрес в интернете. Возвращайтесь ко мне, мы уже поняли, как он связывается со своим информатором». «Что? Что вы сказали?» Он не мог отвести глаз от тяжелого взгляда Барлаха, смотревшего на него, не мигая. В этом взгляде была смесь ненависти, презрения и удовлетворения от унизительного состояния американца. Кардиган отпрянул, убрал телефон. «Как они все поняли», — подумал Кардиган, и, не прощаясь, вышел из палаты. Двое охранников, стоявших у палаты, взглянули на него, но ничего не спросили. Они слышали его крики. Кардиган сжал губы, теперь о его срыве узнают все. Страус наверняка постарается. Он пошел по коридору в самом скверном настроении. Приехав к Страусу, Кардиган вошел в его кабинет и встал перед столом резидента, даже не поздоровавшись. Каким образом он связывается со своим информатором? «Или у него появилась возможность телепатического общения?» — зло спросил Кардиган, вспоминая их разговор о подобных способностях Барлаха. «Нет», — спокойно ответил Страус, — «сядьте, успокойтесь. Способ довольно простой и надежный. Мы проверили все возможности и поняли, каким образом он получает информацию. Из газеты». «Из какой газеты?» — не понял Кардиган. «О чем вы говорите?» «Сегодняшний номер Süddeutsche Zeitung», — поднял газету Страус. «Там указан адрес, который вам дал Барлах. Можете проверить». «Мы уточнили, какие газеты читал Барлах в больнице и в нашем госпитале. Выяснилось, что он регулярно просил принести ему Süddeutsche Zeitung. Вот и вся разгадка. Они связывали с ним через газету». «Все правильно. Думаю, через несколько дней он попросит нас послать сообщение именно в эту газету, в отдел рекламных объявлений». Кардиган тяжело опустился в кресло. Ему было стыдно за свой срыв. И обидно, что все так элементарно просто. Страус наверняка специально темнил, уже зная обо всем, чтобы Кардиган сорвался. Но говорить об этом хозяину кабинета он не стал. «У нас еще одна проблема», — сообщил Страус. «Мы выяснили, что среди оставшихся в живых сотрудников группы Хеслиха трое живут в Германии — Бруно Меннард, Габриэла Вайсфлок и Карстен Гайслер. Немцы уже попытались взять их под свой контроль. Двоих. Третий улетел в Израиль. Он получил вчера визу и улетел в Израиль в туристическую поездку. Самое интересное, что четвертый член группы Оливер Буцман находится в Израиле». «Он полетел к нему? Очевидно. Нам нужно принимать срочные меры. Если это Гайслер или Буцман, то они могут договориться. Нужно послать в Израиль нашего представителя». «Да», — согласился Кардиган, — «немедленно. Или связаться с нашим резидентом в Тель-Авиве. Думаю, он сумеет выйти на израильтян, чтобы объяснить им ситуацию. «Будет лучше, если вы сами полетите в Израиль», — сказал Страус. «Мистер Теннет наверняка одобрил бы такую инициативу». «Да», — кивнул Кардиган, — «будет лучше, если я полечу в Израиль на несколько дней и сам все проверю». «А вы думаете, Гайслер — информатор Барлаха?» «Я привык доверять фактам, Кардиган. А пока у меня нет доказательств, буду думать, что любой из этой четверки мог оказаться информатором Барлаха». «Почему именно эти четверо?» «Я тебе не сказал самого главного. Группа Хейлиха вывозила все документы из архивов Штази для передачи их представителям КГБ. И есть абсолютная уверенность, что эти люди вывозили документацию и на апостолов». Кардиган откинулся в кресле. «Значит, один из этой четверки», — выдохнул он. «Мне самому нужно лететь в Тель-Авив».